Эти вещи сейчас в моей комнате. На стене напротив стола портрет графа Евгения Че, писанный в Венеции в 1779 году. Кстати, я был в Венеции. Еще до того, как увидел портрет графа, это была туристская поездка по Италии, которая произвела на меня самые грустные впечатления. Все время нас водили толпой осматривать знакомые картины, которые были ужасно похожи на репродукции, и не давали черти смотреть. Все время маячила перед тобой чья-то потная спина и вопили экскурсоводы на непонятных языках. Для меня Венеция началась с какой-то мрачной лавки, где я купил вечный венецианский сувенир — стеклянную гондолу с уродливым гондольером, который замахивался веслом, будто мечом. На площади Святого Марка было очередное наводнение, и туристы, задрав штаны, босиком плелись осматривать собор. На башне ратуши два железных безумца лупили по какому-то тазу, отсчитывая вечные часы вечного города. Куда бы я ни поворачивался, всюду торчал лев с задранным хвостом, который почему-то символизировал кроткого евангелиста Марка. Жирные голуби, похожие на ворон, хищно сидели посреди вод на пустых столиках уличного кафе. Ждали, когда смогут взлететь с безумным плеском крыльев и всласть обделать сверху жаждущих фотографироваться туристов. Через год, когда я впервые увидел портрет моего пра-пра, случилось странное. Венеция вернулась. По ночам мне стал сниться большой канал и некое палаццо на канале. Я ступал на его мокрые ступени. Вода входила во дворик, плескалась у стен, увитых диким виноградом. Полный странного очарования дворец выплывал из прошлого, этакий благородный остов, хранящий никому уже ненужные тайны. И я вспомнил, как дрогнуло сердце, и как странно я почувствовал, что имею к этому дворцу какое-то отношение. Смотрю на автопортрет моего прапра на стене. До скорого свидания, дорогой родственничек. Однако я молодец. Так увлекся, что абсолютно забыл о... Ага, клянусь, совершенно сумел забыть. Как медленно течет время. Чем заняться? Надо с кем-нибудь попрощаться. А нет. Нет на земле ни единой женщины, ни единого мужчины, с которыми мне хочется сейчас проститься. Вообще ненавижу мужчин. С мужчинами мне скучно. Вот уж не могу понять женщин, как они могут путаться с такими ублюдками. Но и с женщинами мне не весело. Когда она в моих объятиях, нужно написать «изнемогает», а не могу, смешно, напишу лучше «корчится». Я уже заранее презираю ее за то, что она с такой мразью, как я. На многолюдных научных конференциях я тоже всегда один. И чтобы не подумали, что я один от того, что всем не интересен, окружаю себя стеной этакого высокомерия. Дескать, страшусь, что опять навяжетесь, дружбу вашу скучную предложите, в разговоры кретинские пуститесь. Но никто не навязывается, в разговоры не лезет. Так и хожу один, с высокомерными своими мордасами. Ну, а если кто случайно все-таки ко мне обратится, меня уж не оторвать. Речи так и текут из меня, хотя потом бывает ужасно стыдно. Помню последнюю конференцию по драматургии Чехова. Дело было почему-то в Таллине, хотя Чехов там вроде никогда не живал. И вообще дался им этот Чехов. Уверен, они ни одной пьесы его не прочли. В театре все посмотрели. Я, во всяком случае. А я не хуже других, не хуже. И тоже интеллектуал. Все мои статьи переполнены цитатами из Чехова, Достоевского, Рабле, Свифта, Эразма Роттердамского. Никогда их не читал, даже Достоевского. Так пробежал все эти скучные его завывания. Только легенду о великом инквизиторе прочел. Здорово. Но ведь все это давно было где-то сказано. Тысячу раз написано, общеизвестно. Но откуда тогда цитаты из всех этих писателей в моих статьях? Из чьих-то других статей. Авторы которых, я уверен, в свою очередь тоже взяли эти цитаты из... Ах, Рабле, он же гений. Ах, почему Достоевскому памятники не ставят? Ну, давайте ему памятники ставить. Ну, давайте, ставьте. Только на цоколе написать не забудьте. Феде Достоевскому от благодарных бесов. Кстати, я один из первых начал кричать о Достоевском. И тогда вот этот анекдотец про надпись на цоколе то ли сочинил, то ли присвоил, уж не помню. Сколько я насочинял и присвоил. Помню, написал от души статейку о Достоевском. Смелую по тем временам. «Впереди прогресса» написал. И потом сам испугался, как всегда. Так что пришлось забавным путем пойти. Донос на свою статью самому же сочинить. Успели вынуть статейку из журнала.